Я случайно знал, куда их послать. Да будет вам известно, клинкер в полицейском участке. Он был в квартире вашей эффектной секретарши, мисс Делла Стрит, а в полиции кота опознали. Экономка и шоферы ему на шею привязали табличку. И в любое время, когда вы захотите жонглировать котами перед присяжными, вы можете не затруднять себя отпечатками или другими фокусами, потому что клинкер с ярлычком на шее будет тот, как тут. Сержант голком повернулся на каблуках и вышел в приемную. С минуту лицо Перри Мейсона было мрачным и напряженным, затем он слабо улыбнулся репортером. — Мы хотели бы спросить вас, — сказал один из них, — согласны ли вы, джентльмены, — медленно сказал Мейсон, — вы имеете прекрасную историю. Отправляйтесь и публикуйте все как есть. И он сжал губы с упрямством человека, который умеет молчать. Глава 13. Перри Мейсон поднял голову от телефона и сказал Делли Стрит: «Сейчас ко мне придут Нат Шастер и его клиенты, Сэм Лекстер и Фрэнк Оуфли. Представление будет отличное. Впусти их, потом сядь у себя, включи селектор и запиши все, что сможешь». «А к телефону подходить?» — спросила она. «Отвечать тем, кто будет вас спрашивать?» «Безусловно. Может позвонить Дуглас Кин. А если он не позвонит, шеф, вдруг он виновен? Может сержант Голком сделать то, чем он грозил? Вот в этом, — сказал Мейсон, — я их надую. Не волнуйся, встречай Шастера. Возможно, он вытащит из рукава карты против нас. Это какие? Пришьет мне клевету. Как? Я же рассказал окружному прокурору, что мне говорила Эдит Дево насчет выхлопной трубы. Но ты лишь передал то, что она сказала. Теперь я не смогу доказать, что она мне это говорила. Она мертва, а свидетелей не было. Иди, пригласи Шастера, и не забудь прослушать все и записать, чтобы потом давать свидетельские показания». Она кивнула, выскользнула из комнаты и через минуту ввела Шастера, Лекстера и Оуфли. Шастер закусил губу, сильно выдающимся вперед зубами, изображая на физиономии упрек. «Господин адвокат, это вы информировали прокурора о том, что мой клиент Сэмюэл Лекстер виновен в убийстве своего деда Питера Лекстера?» «Хотите, я ответил да или нет?» — небрежно спросил Мейсон. «Отвечайте!» — нахмурился Шастер. «Нет». «Вы не говорили, что дед Дево обвинила его?» «Нет». «А мистер Бергер говорит, вы ему это сказали?» Мейсон промолчал. «Бергер сказал Сэму, — продолжал Шастер, — будто бы Эдит Дево говорила вам, что машина Сэма была соединена шлангом с трубой, проведенной в спальню Питера Лекстера». Лицо Мейсона оставалось неподвижным, как гранит. Он произнес: «Возможно, он так сказал, потому что она так говорила, и я об этом сообщил». Шастер помигал, осмысливая ответ, потом с торжеством заявил: «Вы сказали Бергеру, что она сделала такое обвинение». «А это не было обвинением. Просто она сообщила, что видела, как Сэм сидел в машине с работающим мотором, а шланг шел к трубе отопления. Она мне это рассказала, а я сообщил Бергеру. Это ложь?» «Что именно ложь?» — Мейсон угрожающе встал. Шастер нервно отпрянул, вытягивая перед собой руку. «Я хотел сказать клевета, очернение репутации». «А вам не приходило в голову, что эти сведения не подлежат разглашению?» — спросил Мейсон. «Только если они не были использованы во зло». Шастер погрозил Мейсону, но укрылся за большим кожаным стулом. «А вы использовали это зло? Пытались защитить своего клиента Дугласа Кина?» «Ну и что?» — спросил Мейсон. «Мы требуем, чтобы отказались от своих слов». «Кто этого хочет? Сэм Лекстер и я?» «Я сказал Бергеру только правду. Так она была сказана мне. Я не ручался за факты, я ручался только за то, что мне было сделано это сообщение. Мы требуем извинений, идите вы к черту!» Вперед выступил Сэм Лекстер, лицо его было бледно. «Мистер Мейсон, — сказал он, — я вас не знаю, но ясно, что подгнило что-то в королевстве датском. Я слышал версию, по которой смерть деда связывается со мной. Это ложь, будь она проклята. Я слышал, вы приводили полицию для тайного осмотра моей машины.